12 глава 1 послания к Коринфянам, с 1 стиха по 11. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знайте, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различные, но Дух один и тот же, и служения различные, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков, все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Ну, как, братья, еще в послании Ефесянам, в 4 главе, как бы дополнение к этому месту Священного Писания, с 7 стиха 4 главы Ефесянам, 4 глава 7 стиха. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Значит, Христос воскрес из мертвых, 40 дней являлся ученикам, чтобы их убедить, что Он действительно воскрес, Он только ученикам являлся. Затем вознесся на небо, умолил Отца, который послал Духа Святого. Плод Духа Святого должен быть у всех верующих. Это то, что в Галатам написано, 5 глава, 22-23 стих. У всех должен быть плод у верующих. Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но об этом я не хочу говорить, а вот о дарах духовных. И вместе с тем Дух Святой, который излился в наши сердца, каждому из нас, братья, и каждому из членов церкви тоже дан определенный дар, которым мы должны трудиться в церкви. Вот здесь перечислены дары. Перечислены они еще в 19 главе послания к римлянам. Мы давайте прочитаем их. И в послании Ефесянам 4 главы. Ну, я, наверное, в 4 главе Ефесянам дочитаю уже тут. И он поставил с 11 стиха одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем к единству веры и познанию Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающими всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. До 14 стиха включите. Значит, в основном тут служителей, о служителях упоминает апостол Павел, чтобы эти служителя могли членов, возрастали члены духовно, познавали больше Бога, очищались, освящались и приготовлялись к небу, к встрече в небесах. В 12 главе послания римлянам со стиха 6. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещевать ли увещевай, раздавать ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворить ли благотвори с радушием. Вот по 8 стих, 6 по 8 стих. Значит, ну, на всех останавливаться я не буду. Если кому непонятно будет, потом зададите вопрос. Ну, как определить, что какое дарование мне дано? Так же, как я говорил о проповеди, братья, так и определить свое дарование. Это у вас будет желание к тому и другому, вот. И будет у вас, будут последствия видеть братья и сестры, что у вас этот дар есть именно, и этим вы должны служить Богу и ближним в церкви. Почему это важно, братья? Потому что если я буду браться то, что Бог мне не дал и не поручает, я буду вредить, себе вредить. Буду разбиваться, и у меня ничего не будет получаться. И буду вредить общему делу. Поэтому очень важно, чтобы каждый член, не только вот вы, проповедники, братья мои, определили свое дарование от Бога, от Духа Святого. И этим мы занимались. Ну, я не знаю, если, братья, кто не определил свое вот, дарование от Духа, то я в общем сказать уже сказал, как это определить. Это в общем. А если конкретно вы не знаете, может быть, сюда подойдите, мы с братьями побеседуем, а то с вашими служителями поместных церквей, если вы не знаете, какое вам дарование дал Бог. Ну, это, может быть, молодые члены. Я думаю, те, которые уже там 3 года, 4, думаю, что уже не определились, какое дарование есть. И для чего это делает Бог? Ну, некоторым дает Бог несколько даров. За это он и спрашивает много. Ну, а обычно 1-2 дара дает Бог всем. И вот этим даром и должны служить и Богу, и ближним нашим. Ну, сестер, как правило, вот они часто не знают, сестры, обычно не знают свое дарование. Для них это дар воспоможения. Вот посетить больных, там, нуждающим оказать, имением своим жены служили Иисусу Христу. Вот это их служение. Ну, конечно, в хоре есть и хористы, пение, пением прославляют, есть стихотворение, которое хорошо рассказывает, вот. Это сестер такие дары. Ну, а у братьев все остальные дары, которые я читал тут, это все у братьев. И вот какое вы определите. Как определить, я уже сказал. Ну, вот тут я хотел бы остановиться на чем. Вот слово «мудрости» дается. Это значит, при решении всяких вопросов, братья, или ответов, особенно искушающих, брат или брат чаще всего может дать такой правильный ответ, что никто ничего не может найти. Вот, например, ну возьмемте Христа. Вот искушающие пришли и говорят, подать нужно давать кесарю или не нужно. А фактически они искушали уловить его, чтобы обвинить, как он противник власти. Во времена гонений это, братья, мы очень много испытывали. Все, наверное, особенно служителя, нам к нам с лукавым подходили и с вопросом, и военный вопрос, а брать, воевать ли надо или не нужно, вот, надо ли голосовать или не надо, надо ли в профсоюз вступать или не надо, и за детей наших и так далее. Все, много их искушающих вопросов. Как Христос мудро ответил им, покажите мне динарий. Показали. Ну и отдайте кесарю, Божию Богу. А как это практически, братья? А практически, вот, что нужно отдавать нам кесарю? Что нужно отдавать кесарю? Кто скажет? Где это написано? Римлянам, правильно, в 13 главе. Вот что там написано, кесарю отдавать. 7 стих. 7 стих 13 главы. Итак, отдавайте всякому должно. Кому подать, подать. Кому оброк, оброк. Кому страх, страх. Кому честь, честь. Не оставайтесь должными, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Но я кое-где говорил, вот в тюрьме пришли ко мне, вызвали меня, Приехал КГБ у Киевской, потом наш пришел и старший следователь. Ну и впервые я с этим, с Киевским встречался. Ну как там в камере, где в кабинет заходишь, стоишь в углу, тебя привел там этот конвоир, открыл дверь, он тут сидит или сидят они. Ты должен у двери стоять там, пока они или скажут сесть, или все что. Ну и этот старший следователь сидит, КГБ наш, а этот иди сюда зовет. Ну я подошел, я понял, что это значит, это маленькие начальники, а тот большой, раз командует. Ну вот, вот Иван Яковлевич, хоть ты и служитель Божий, а ты слова Божие не знаешь. Но я молчу. Вот написано Римлянам, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти Богом установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящие сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Вот это прочитал и остановился. Вот ты не повинуешься, власть, советская власть, Богом установлена. Вот ты не повинуешься начальникам, посадили их тебя в тюрьму. Ну что, братья, правильно он прочитал? А? Ну прочитал-то правильно. Если на этом остановиться, можно и попасть в такое положение, что и они многих людей смущали вот так, и регистрированы, многие так нам и читали эти места. А я ему говорю тогда, ну читайте, говорю, и дальше. А у нас зачем? Ну если, говорю, уже взяли, то читайте. Ну не хочет читать. А я говорю, тогда и отвечать вам не буду. Ну потом прочитал. Когда 7 стих прочитал, я говорю, ну и хватит. Так вот, знаете, что мы вам должны отдавать? Подать, налоги, платим мы вам? Платим. Если что-то надо по благоустройству, делаем? Делаем. Честь мы вам отдаем? Здравствуемся, все как начальникам, да. Мы имеем страх перед вами, что если мы будем делать зло, вы, начальники, можете нас наказать. Ну и что? Ничего, ничего. Тогда он другой, с другой стороны уже подготовлено. Ну тогда вы нарушаете законодательство о культах. Я говорю, нет. О культах, да, говорю, мы нарушаем. А я говорю, а закон, законодательство должно противоречить основному закону статьи, Конституции? Он говорит, нет. Ну, понимаете, вот закон, Конституция – это основной закон, там записано кратко. А законодательство о труде, например, оно разъясняет, как увольнять, как там принимать и так далее. А я ему задаю, а должно это законодательство трудовое противоречить основному закону страны, Конституции? Нет. Ну, так говоря, ваше законодательство о культах противоречит. В Конституции написано, всякий мой имеет право веровать и исповедовать. А вы что делаете? А вы и то, и то, и то. Ну, тогда закричал, и наш подтвердил. Так я, братья, вот к чему это сказал, что вот как мудро Христос дал ответ этим фарисеям, и сколько его искушали, как он мудро давал. Поэтому нам, братья, нужно, особые братья имеют вот мудрость, слово мудрости. И вот когда наши, хочу сказать, братья, обращались к правителям, а к правителям писать, это, знаете, не очень и легко, а потом и страшно. Иоанн Креститель обличил Ирода, что тебе не должно жену иметь, и головы лишился. Когда вот это обвиняли наших братьев, что там зачем Хрущеву, зачем там тому писали письма, вы только дразните их, они гонят больше, да, они гнали больше нас, но когда обнаруживались их злые дела перед всем миром, они потерпели поражение. В этом-то и все поражение, как это делал Неемия. И поэтому вот у нас есть определенные братья, которые, например, писали и пишут письма вот этим самым правителям, что и подкопаться ни к чему там придраться, и вместе с тем прямые обличения их в их злых делах. Ну и, конечно, тоже делали это совет родственников узников, которые писали бюллетени, вот, и вместе эти бюллетени, ну, как выразиться, не проверялись, а согласовывались с этими братьями Совета Церквей, и они тогда писали и передавали это. Значит, это вот такое слово мудрости. Теперь, вот дальше тут написано какое еще? Слово знание. Значит, знание, особенно слово знание Священного Писания. Все мы должны, братья, знать Священное Писание. Но есть братья, которым особенно дано знание Священного Писания. Вот он, например, скажет, ну, проповедь или скажет слово, а потом он что-то добавляет, и как раз такое, что все не обратили на это внимания. Это слово знание, знание Священного Писания, ну и знание людей и так далее. Иному вера. Ну, верой мы все побеждаем, и без веры угодить Богу невозможно. Мы все имеем веру. Но есть братья и сестры, но особенно братья, которые имеют особую веру. Вот. Веру, например, в то, что вот во времена сильных гонений, которые мы с вами пережили, или, ну, пережили, некоторые братья имели, старцы особенно, имели веру, что будет дарована свобода. И нам об этом говорили. Вот, в частности, Коваленко, киевский старичок, брат, сейчас он в вечности ушел. Когда нас гоняли и не давали даже провести совещание, обычно, где здесь на Украине не соберемся, братья, а нас или приходят, или разгоняют, или забирают. Или в лучшем случае просто подслушивали нас. Так вот он в это времена гонений. Ну, кстати сказать еще, братья, был один у нас предатель. Брат-старец, вот, который предавал нас. Не устоял и предавал. Потом он обнаружился, печальная его история была, кончина жизни. Вот, некоторые говорили, братья, что он покаялся, другие говорят, что это покаяние формально было у него, что некуда деваться. И вот, конечно, он предавал много нас. Ну, значит, так вот, а такие братья говорили нам, что, братья, готовьтесь проповедовать и на стадионах, и в домах культуры, и везде будет дарована свобода. Я, например, такой веры не имел. Не имел. Они имели и вот поддерживали нас. Я, например, так не противодействовал им, конечно, что, брат, ты зачем так говоришь? Нет. Я просто не имел этой веры и молчал. А теперь вот оказались, что они правы. Они имели такую веру. И, конечно, хорошо иметь вот веру, как апостол Павел, помните, когда на корабле буря была. И там все уже считали себя, что они все погибнут в этой пучине морской. А он вот имел веру, которую его веру подтвердил Бог явлением ангела ночью, это 27 глава Деяний апостолов, что он имел эту веру, которую высказал, и ангел еще ночью явился, ему сказал, что никто не погибнет, только один корабль. И как это всех ободрило, вы помните, он начал, принял пищу, и все начали кушать, и так, как он сказал, так и было. Но, братья, я хочу предупредить, если вера у вас будет Божья, то так утверждайте. Если вера не Божья, то вы можете быть опозоренными. Я помню, один брат рассказывал нас на совещании или на общении каком-то. В Румынии были гонения православными священниками и полицией хуже, чем у нас были. И вот он говорит, собрались собрания, ну, собрания. Если узнали, приходят православные священники со своей свитой, и полицаи приходят, и прям без всякого разбора бьют, кого чем попало, пока кто не... Ну, могут и убить, говорит. Ну и вот так собрались, говорит, на собрание. Ну, закрыли двери, конечно. Я спрашиваю брата, а как будем, хозяина, петь будем или не будем? Он говорит, пойте, братья, я верю, что Бог защитит нас. Ну ладно, защитит, стали петь. Через полчаса в двери стучат, ломаются. Ну, уже поняли, что пришли эти гонители. Брат, говорит, с Верой сразу в окно выпрыгнул и в сад убежал. Ну, а нас, говорит, кто не успел, значит, кому руку поломали, кому побили, кого что. Ну, а потом, говорит, я встретил его, ему же стыдно. Что ж ты, брат, вот так имеешь веру Божью, а в окно выпрыгнул, хотя бы уже оставался тут. Так вот, братья, где какие серьезные вопросы, не спешите. Если у вас действительно, помолитесь, есть вера Божия, что вы можете укрепить братьев и так далее, тогда, конечно, будет и слава Богу, и будут действительно видеть, что вера ваша Божья. Если вот такая человеческая, иногда молодые братья вот так вот дают обещания, а не выполняют. И хочу сказать, братья, еще вот, кстати, уже мысль пришла, что вы молодые, не давайте никаких обетов. Вот, как дают обеты, я не буду жениться, я не буду там мясо есть, или я еще чего-то не буду. Братья, очень Бог и не требует этих обетов, кроме обещания Богу с доброй совести служить. Не надо, потому что дают некоторые, а потом эти обеты нарушать надо. И что надо? Раскаиваться. Не давайте этих обетов. Правда, это обеты больше дают сестры. Вот. А когда Яков дал обет? Трудно было. Вот он говорит, если ты сохранишь меня, я тогда буду десятую часть давать тебе. Он это и выполнял. Не советую вам давать никаких обетов. Ни пред Богом, ни перед людьми тем более. Ну что, братья, еще я хотел тут одно остановиться. Вот иному дары исцеления. У нас в братстве, как таковых, чтобы исцеление, вот пришел, исцеляю тебя, дар, такого нет у нас ни у кого. Хотя и молились братья, и спрашивали, но такого дара нет у нас. Только, как 5 глава Иакова говорит, болен ли кто, пусть призовет просвитера в церкви, пусть помолится ним, помазавши елеем во имя Господне. Вот это по молитве, с постом, исповедание и то. И то только в одном случае будет исцеление прямое. Если человеку как болезнь дана, как наказание за грех, исповедание проходит перед этим, и тогда совершает молитву, и будет исцеление. Исцеление же, как его испытание для веры, не будет. Для славы Божией, если порожденного, тоже не будет. А как жало апостолу Павлу, вообще не будет никогда. Значит, поэтому больных, если нужно, то не надо, если кто будет совершать молитву. Только в случае, если исповедание греха, будет исцеление. В других случаях не будет, потому что иногда у верующих вот такое. Если вот брат помолится, значит будет исцеление. Почему написано просвитеров, а не один просвитер? Чтобы произвели хорошее духовное исследование человека, а человек должен открыться все, и тогда сказать. И главное, братья, надо, чтобы больного, ну так сказать, наставить, чтобы он... А у Бога и спросил, по какой причине допущена болезнь до его. Делает болезни дьявол, Бог допускает. И если причина известна будет, тогда известно больному, что делать. И служители об этом должны знать. Ну вот, мы говорили, братья, значит, что оставим время для молитвы и для вопросов. Вопросы, наверное, сейчас. Так, что значит нет власти... Не от Бога. Он Божий слуга. Обычно так говорят святые люди. Какую народ заслуживает власть, такую Бог и дает. Какую заслуживает народ, такую Бог и дает власть. Ну, конечно, вот говорят, что я тоже когда-то был в лагере, и вот этот же человек приехал, там перевоспитывал. двое приезжали перевоспитывать. Ну и начали с того, как обычно, этого с крику они начинают, кричали там, наверное, с полчаса, ну, с угрозами. Ну, а потом успокоились, один говорит, ну что, мы кричим, нервы тратим, а он сидит, дослушает, а второй добавляет, а кот ест, дослушает. Я говорю, а что же вы кричите, и я буду кричать. Я говорю, слушаю ваш крик. Потом один зовет этот старший, иди сюда. Ну, подхожу к столу и читает место из заграничного журнала. Братья и сестры, вот некоторые считают, что власть, советская власть, это власть от Бога, это сатанинская власть и так далее там. Это пишет Горбузюк в Америке, в посланце «Правды». И вот он начал кричать, я говорю, а что вы ко мне-то претензии? Это же этот Горбузюк пишет, ну и претендуйте к нему, чего вы ко мне-то? Так это ваш друг и так далее. И опять начал. Значит, ту, которую народ заслуживает, такую власть и дает. Братья, то, что мы мало молимся за правителей, это мы говорим неоднократно. Но какая бы ни была власть, власть сдерживает зло. А вот что на Кавказе творится, где нет, или вот гражданская война, когда была, что это творится? Тогда ужасы одни. Это же, я не знаю, поэтому надо и молиться за правителей, чтобы Бог умудрил, дал бы им покаяние, спасение и умудрил. Христианство радостные зори для меня зажглись в расцвете лет. И с тех пор на жизненном просторе для меня иной отрады нет. Голос веры пламенный и звонкий достигает огненных светил. Но ты по-прежнему сторонке, кто тебе дорогу перекрыл? Иисус спаси хоралы, Иисус свободы яркий луч. Это жизнь травинки каждой малой, это бой за правду среди туч. Может, вера для тебя позорна, радость неба кажется мечтой. Древний враг коварно и упорно, словно ворон вьется над тобой. Я глубоким трепетом объятый, сердце слышу небо перестук. Потому что дорог мне распятый, за меня испивший горечь внук. Я хочу планету видеть садом, им Творцу поющий на лету. А тебя моим повери братом, о мой друг, скорее ко Христу.